Крен на левое крыло, мигает левый поворотник, под хвостом зуб мудрости, высотка краевой администрации. Говорят, здание стоит как раз над тектоническим разломом. Случись что, провалится прямо в ад, где уже много таких зданий, ведь черти сами ничего не строят, а пользуются готовеньким. Мало того, гораздо ближе, чем ад, под фундаментом зуба мудрости, расположено подземное сточное озеро, историческая канализация города В, тонны выдержанного временем дерьма, не успевшего, впрочем, превратиться в полезное ископаемое. Прямо по клюву краеведческий музей имени Арсеньева, где когда-то работала художником Ласточкина. В ее обязанности входило рисовать текстовые таблички для новых экспозиций, а потом ей надоело, и она вернулась в пароходство. В музее живут поеденные молью трупы местных животных-эндемиков, замерзшие в заданных таксидермистом позах. Амурский тигр и дальневосточный леопард делают вид, что не замечают маленькую антилопу кабаргу. Эта композиция сильно напоминает иллюстрацию с обложки сторожевой башни, утверждающей, что в стране, где нет места печали, волк и агнец будут утолять жажду из одного ручья. У Ласточкиной имелся замечательный бронзовый колокол. Она украла его с бывшего турецкого парохода. Еще, говорила она, там остался очень красивый ларь для муки, дубовый с медными ручками и оковкой. Мы с ней долго думали, как спереть бы и его тоже. Да так и не придумали. К Ласточкиной я летала вместе с Банценом, чтобы не страшно было назад. Банцен в гостях ел зельц на белом ковре. И колокол я у Ласточкиной все-таки выпросила на время. «Зачем тебе, — говорю, — колокол, Ласточкина? Ты же в рейс уходишь. Вот вернешься через 2 месяца, я его тебе отдам». Ласточкина согласилась. Ведь это действительно глупость — держать в пустой квартире вещь, которой нужно пользоваться каждый день. И когда мы возвращались домой в 4 ночи, колокол гудел у меня в рюкзаке на весь мыс Эгершельд. И летела я медленно и печально, как бубонная чума.